Когда встречаешься с любимой девушкой в 6, приходишь в 5:25. И Хьюго Кармоди к 6 часам казалось, что он сидит среди роз с начала летней поры. Если бы полгода назад ему сказали, что он будет вот так ждать и терзаться, он бы легко рассмеялся. Полгода назад он был суровым деловым человеком и в девушках видел лишь развлечения. Силы же отдавал кабачку. То ли дело теперь. Ожидание скрасила оса, укусившая его в тыльную сторону ладони. Он прыгал, зализывая рану, когда на тропинке появилась девушка его мечты. «Ах!» – закричал он и кинулся вперед, чтобы ее обнять. К его удивлению, она отшатнулась, чего прежде не бывало. «Что с тобой?» – удивленно спросил он. «Ничего». Хьюго растерялся. Ему не понравилось, как она смотрит. Голубые глаза стали похожи на камешки. «А меня оса укусила», — сказал он. «Это хорошо», — откликнулась Миллисент. «Как она говорит, не понравилось ему еще больше. Да что это с тобой? Ты хочешь знать?» «Конечно». «Хорошо, я скажу». Она помолчала. «Ну, хватит», — сказал Хьюго. «Что еще за тайны? Видимся 5 минут в день где-то в кустах. Эта твоя тетушка смотрит на меня как на прокаженного. Зато со стариком все в порядке. Ест из рук». «Беседуем о свиньях. Почему бы ему не открыться?» Мрамор ее лица прорезала трещина горькой улыбки. «Зачем обманывать дядю Кларенса?» «Что? Зачем говорить ему неправду?» «Не понимаю». «Вероятно, — сказала Миллисент, — мы больше не будем беседовать в этом мире, да и в том. Мне известно, что ты связан с певичкой». Хьюго покачнулся. Тут покачнулся бы и святой Антоний, но одно мгновение, и он пришел в себя. «Это ложь! Некая Сью Браун. Какая чушь! Я ее не видел с тех пор, как мы знакомы. Естественно, ты был здесь. Да и вообще мы просто друзья. Брат с сестрой. Я люблю с ней танцевать. Вот и все. Именно брат. Да? Самый настоящий. Ты не думай, она не вамп какая-нибудь. Очень милая девушка. Милая? Вот как. Симпатичная, честная, хорошая. Да? И хорошенькая? Нет, решительно ответил Хьюго. Нет и нет. Непривлекательная, но хорошая, честная такая. Миллисент задумалась. Задумалась и природа. Птицы перестали петь, насекомые жужжать, ожидая ее решения. Что ж, сказала она наконец, я тебе верю. Вот это разговор. Но ты помни, если что, да я же... Ну, хорошо. «Бонзай!» – закричал Хьюго, словно укротил раненую тигрицу. Блондинский замок дремал в сумерках. Обитатели его занимались кто чем. Кларенс, 9-й граф Эмсворт, поминутно оглядываясь, ушел от императрицы и стал читать «Свиней Британии». Галахад, записав эпизод с фальшивой челюстью, перечитывал сегодняшнюю порцию, и она ему нравилась. Бич клеивал в альбом его фотографию. Миллисент глядела в зеркало, о чем-то думая. Хьюго лениво отрабатывал бильярдные удары, размышляя о своей даме, а отчасти и о том, что хорошо бы съездить в Лондон. А на втором этаже, в своем будуаре, леди Констанс писала на листке бумаги: «Дорогой мистер Бакстер».